Глава 15. Я видела то, что я видела. Ты попала в аварию, мягко проговорил Рон. А для человека, пережившего по-настоящему жуткую автокатастрофу 8 лет назад, это тяжелое переживание. Я даже не вспомнила об этом, клянусь, ни на мгновение. Я слишком беспокоилась за него. Кроме того, знаешь, я совсем ничего не помню про ту, другую аварию. Ну, хорошо. Но сегодня, вполне возможно, ты не совсем адекватно воспринимала окружающую реальность. Подушка безопасности-то сработала. Да, но... И ты увидела нечто совершенно ужасное, а потом эти негодяи подошли к твоей машине и напугали тебя? Я действительно испугалась, но... И в довершении всего к тебе подскочила огромная черная собака. Тебе не кажется, что все эти события могли несколько вывести тебя из состояния равновесия? Аманда прошла в дальний конец комнаты, потом вернулась назад. Он не дышал. У него не было пульса. Сердце не билось. Кожа стала холодной и серой. Из ран не шла кровь. Из каких ран? На нем почти нет следов повреждений. Понимаешь, я не могу объяснить, что там произошло. Именно это я и пытаюсь тебе сказать. Рон в отчаянии вздохнул. Он был мертв. И только что с нами разговаривал. Рон! Ну хорошо, ты стала делать искусственное дыхание. Ты думала, что он умер. На 100% отбросил копыта. Сыграл в ящик. Она молчала. «Послушай, Аманда, возможно, ты права, и он действительно умер. На время. Но ты, очевидно, оживила его». «И как же получилось, что он так быстро поправился?» «Откуда мне знать?» «Чего ты добиваешься, Аманда?» «Понятия не имею. Бессмыслица какая-то». «Я тоже ничего не понимаю». «Извини». «Ты устала. Тебе пришлось много пережить». «Может быть, утром?» «Да». «Только не нужно делать такой вид». «Какой?» «Который должен убедить меня, что ты послушная девочка». Аманда на пару минут задумалась, а потом попробовала зайти с другой стороны. «Ладно. Скажи мне, а сколько ему лет?» «Не знаю. Выглядит он как наш ровесник, может, немного старше». «Ну, что-то между 20 и 30». «А ты обращал внимание на то, как он разговаривает? Ну, совсем не похож на человека нашего возраста». «Да. Я заметила, что он не такой, как те, с кем мы учились в школе. Впрочем, я тоже... Так что приятно встретить кого-то, кто еще более странен, нежели я». «Значит... Он занял мое место?» «Ха! Если ты ревнуешь...» «Нет, конечно, тебя никто не заменит, Аманда!» «Дело не в ревности». «Ну, хорошо. Но у меня сложилось впечатление, что у тебя какие-то проблемы с Тайлером. Кроме того, он разговаривает не как человек его возраста и восстал из мертвых». Рон неожиданно стал серьезным. «Он тебя как-то обидел? Пытался приставать?» Девушка покраснела. «Нет». «Ха-ха! Так в чем же дело?» «Нет». «Хм. И нечего хмыкать на меня». «Значит, он не кажется тебе привлекательным?» «Ну, да, он симпатичный, очень даже. Доволен? Я его ни капельки не интересую, иными словами, он такой же, как половина мужчин, с которыми я знакома. Другая половина знает, что у меня есть деньги». «Это неправда. Давай не будем припираться на эту тему». Она с трудом подавила зевок. «Мне нужно поехать домой и немного отдохнуть». «В самом деле, думаю, когда ты выспишься, ты увидишь случившееся совсем в другом свете», — сказал Рон, обняв ее. «Наверное, ты прав». Аманда села в кресло, с которого недавно встал Тайлер, и набрала на интеркоме цифру 7. Ответил женский голос, и Аманда попросила позвать Алекса. «Это Алекс». «Вы?» Она с трудом удержалась, чтобы не сказать «женщина». «Мисс Кларк?» «Да». «Вы готовы ехать?» Когда Аманда ответила, что готова, Алекс обещала подняться наверх, и Аманда повесила трубку. Глава службы безопасности Тайлера — женщина по имени Алекс. Хотя почему бы и нет? Аманда подняла голову и увидела на лице Рона ехидную усмешку. «Мог бы и предупредить!» — воскликнула она и рассмеялась.